Из породы собак. Их обеих зовут Ленами, и по гороскопу обе весы, и лет им одинаково — 27. Во внешности есть сходство — блондинки с мелкими чертами лица. Фамилии Рудневы, потому что они замужем за братьями-близнецами Борисом и Глебом. Лену, жену Глеба, для удобства внутрисемейного общения зовут Аленой или Маленькой. Вторая Лена, соответственно, Большая. Борис женат 7 лет, у них растет дочь, Глеб и Алена поженились 3 года назад, детей нет. Более разных людей, чем Лена и Алена Рудневы, трудно вообразить. Все врут гороскопы. Точно воспитывали девушек в разных сектах. В секте Большой Лены культивировали чувство долга, верности, ответственности за свои поступки и бережное отношение к другим людям. Секта Алены привела ей сознание собственной исключительности. Маленькое божество, которому все позволено, чьи капризы украшают мир. От нее требуется только всегда оставаться веселой, беззаботной и слабой. Лена Руднева – надежная рабочая лошадка. Алена Руднева – хрупкая пестрая бабочка. Лена и Алена сидят в кафе. Лена молчит. Алена рассказывает, что полюбила другого мужчину и уходит от Глеба. Отношение Лены Рудневой к брату мужа не укладывается в рамки простого родственного. Глеб – слепок Бориса, его часть – сообщающийся сосуд. Если одному брату больно, страдает и другой, а значит и Лена. Их назвали в честь первых русских святых – Бориса и Глеба. Для Лены измена братьям – святотатство. Ее молчание, взгляд, упертый в чашку с нетронутым кофе, подстегивают Алену. Она рассказывает подробно, с деталями, буквально по дням, как развивался ее роман на стороне. Бесконечные «он сказал», «я сказала», «он посмотрел», «я почувствовала». Радостный смешок, волны счастливой влюбленности, которые Алена источает, как лампа накаливания свет. Все это ранит Лену, будто ей дают оплеухи, щеки уже онемели, а по-прежнему больно и очень-очень стыдно. Алена дошла в своем повествовании до момента, когда она впервые переспала с любовником. «Мы приезжаем в его загородный дом, там два охранника и горничная, вышколенные, только ваше сиятельство не говорят. Выпили шампанского, потом он взял меня за подбородок и говорит: «Не надо», — просит Лена. «Что не надо? Не рассказывай мне о постельных сценах». Алена пожимает плечами. Ей досадно, потому что она собиралась описать и роскошную спальню, и кровать, и что в кровати происходило. «Это было 3 месяца назад», — уточняет она, «накануне нашей поездки на Дикое озеро». Лена хорошо помнит ту поездку. Последние теплые дни лета. В воздухе уже прохлада, а вода не успела остыть, как парное молоко. Она, Борис, Глеб, Алена и маленькая Настя едят арбуз, хохочут и стреляют друг в друга косточками. Глеб дурачится с Аленой в озере, легко подбрасывает ее. Она с визгом кувыркается в воздухе, шлепается на воду. Глеб не дает жене нырнуть, снова подхватывает. Настя тянет Бориса в озеро. «Папа, я тоже так хочу, ты меня тоже так!» Лена сидит на берегу, со счастливой улыбкой смотрит на фонтаны брызг. «У Глеба, — подумала тогда Лена, — наверное, еще не скоро появятся дети, потому что Алена не захочет уступать место ребенку». Алена по-детски надувает губки и протягивает мужу пальчик. «У меня бубу, подуй, поцелуй!» Глеб с готовностью дует и целует, сначала мизинчик, потом все пальчики по очереди. «Бобо, подуй!» — кипятится Лена, а сама уже переспала с другим мужчиной и далее собиралась. «Дрянь, последняя дрянь!» «Ты меня не слушаешь», — обрывает свой рассказ на полусловие Алена. «Что ты молчишь?» «Не умею разговаривать с убийцами». «Это я убийца?» — изумляется Алена. «Ты! Ты убьешь Глеба, а Борис, их мать, я, все мы будем страшно ранены». Лена поднимает голову, смотрит в глаза Алене. У той на лице прежнее выражение мечтательной влюбленности борется с новым кислым. Девочку обидели. «Глупости», — говорит Алена капризно. «Глупости, глупости, глупости. Люди сплошь и рядом разводятся. Никто от этого не умирал. Я тебе 2 часа толкую. Это чувство сильнее меня. Рок, судьба. Разве честно было бы по отношению к Глебу, если бы я жила с ним, а любила другого? Бесчестно было заводить шашни с другим. Ты дала слово Глебу, а потом предала его. Ты предательница». И вслед за Аленой, которая 4 раза проговорила «глупости», Лена монотонно повторяет «предательница». «Заткнись!» — шепит Алена, вдруг ставшая похожей на злобного мелкого зверька. «Ты ничего не понимаешь! Живешь по монастырскому уставу! Рыба! Холодная рыба! С мужем, наверное, только в темноте и только под одеялом. Быстренько и скромненько. А у меня? У меня такие оргазмы, что стены ходуном ходят!» Мимо их столика проходит мужчина с подносом. Услышав последние слова Алены, едва не опрокидывает чашки с кофе. Присвистнув, смотрит на Алену с восхищением. Она тут же закусывает губку, кокетливо потупившись. Прежде они никогда не ссорились. Лена видела, что Алена не врастает в семью так, как вросла она, Лена. Чужие проблемы не задевали Алену, скатывались с нее, как дождевая вода со стекла. Свекровь болеет, у Глеба трудности на работе, Борис машину разбил. Все переживают, как-то участвуют, кроме Алены и Насти. Их невольно объединили в одну группу, младшую возрастную с детскими правами и без обязанностей взрослых. Но сейчас Лена испытывает к Алене сильнейшую, до слез, бессильную ненависть. Так было в детстве, когда плакала в кино. Там плохие герои прикидывались хорошими, а хорошие не ведали об их коварстве и обращались с плохими по-человечески. Лене хотелось встать и закричать в экран: «Не слушайте его, не делайте, он плохой!» Но она только бессильно плакала. «Почему у тебя руки дрожат?» — спросила Алена. «Потому что мне хочется тебя задушить», — был бы честный ответ. Лена не могла задушить Алену, как не могла кричать в кино, водворяя справедливость. И то, и другое бессмысленно. Но хотя бы плюнуть в лицо. Ну, не плюнуть, так правду сказать. Сучка. Даже если так, пожала плечами Алена. Она не обиделась. Переглядывалась с мужчиной, который едва не уронил поднос. Заинтересованные мужские взгляды — лучшая броня от любых нападок. Пока на тебя смотрят с восхищением, стрелы оскорблений летят мимо, не раня и не царапая. Спутница мужчины нервно оглянулась, чтобы проследить за его взглядом, понять, на кого он уставился. Алена победно улыбнулась. «Сучка — это собака женского пола», — сказала она Лене. «Собака всегда любит того, кого уважает и боится, то есть самого сильного. Ты будешь кормить ее, лечить, сюсюкаться, собака привяжется к тебе. Но настоящая страсть — это когда она подчиняется со сломленной в экстазе волей. Только к тому, за кем она чувствует право и способность пинком отбросить ее в сторону. Глеб меня кормил и ласкал за ушком. Все у нас было мило и пресно. А перед новым мужем я готова день и ночь стоять на задних лапках и ползти за ним и руки лизать. Потому что он богат. Если бы он был простым инженером, ты бы в его сторону не посмотрела». «Мне очень нравится, что он богат», — с вызовом ответила Алена. «Это свидетельствует о его выдающихся способностях. Знаешь, как говорят американцы? Если ты такой умный, почему ты такой бедный?» «Потому что умный». «Как?» — не поняла Алена. «Я такой бедный, потому что я умный», — отвечают русские американцам. Счастье не в золотых слитках, не в деньгах, машинах и дачах. Оно в человеческом сердце. «Ла-ла-ла», — издевательски пропела, перебивая Алена. «Не надо со мной разговаривать тоном коммунистки-пенсионерки. Ты еще про любовь к родине вспомни. Просто ты боишься признать, что твоя цена — Борис, старенький москвич и штопанные колготки. А моя цена — «Миллионер, Мерседес и Монте-Карло». «Все на М», — усмехнулась Лена. «М-м-м. Грандиозная афера и надувательство». «Просто ты мне завидуешь. Большая Лена. Когда женщину называют большой, ее сравнивают с сундуком или танком, или с сундуком, помноженным на танк. У тебя размер ноги меньше моего, и талия тоньше. А кто из нас маленькая? Маленькая удаленькая». «Никому в жизни не желала плохого», — проговорила Лена тихо свои мысли вслух. «А тебе желаю только плохое, вплоть до смертельных болезней». «Тьфу-тьфу-тьфу», — суеверно сплюнула через плечо Алена. «Ладно тебе, Ленка, чего ты злишься? Я же к тебе по-родственному, с открытой душой, за помощью, а ты проклятия посылаешь». «Бросишь любовника», — хватается за ниточку надежды Лена. «Обо всем забудем, никто не узнает. Буду молчать, клянусь». Пусть Глеб не ведает о предательстве. Как он любит Алену. Стоит ей войти в комнату, он улыбку удержать не может, весь светится. «Нет», — покачала головой Алена. «Ты не поняла. Я уже вещи собрала, чемоданы в машине моего друга». Она посмотрела на часы. «Через 10 минут он за мной заедет, и мы отправляемся в путешествие предсвадебное». Она рассмеялась придуманному слову. «А тебя хочу попросить рассказать все Глебу. Я потом пришлю согласие на развод, письменное. Нас должны в ЗАГСе без проблем развести, детей-то нет, к счастью». «Что?» — гневно воскликнула Лена. «Ты хочешь бросить мужа и не находишь нужным с ним объясниться?» «Тише, не ори, на нас оглядываются. Зачем мне с Глебом объясняться? Это ничего не изменит, только нервы трепать. Кроме того, у меня просто нет времени, могу на самолет опоздать». «Опоздать?» — переспросила Лена. «Но ведь было вчера, позавчера и еще несколько месяцев тому назад. Алена, не добивай Глеба унижением, это ужасно. Бросить человека и даже не извиниться». «Ну...» — протянула Алена, пряча глаза. «Я напишу ему письмо, может быть, из путешествия». «Ничего ты не напишешь. Пожалуйста, я тебя умоляю, не уезжай, не поговорив с Глебом». Алена развела руками. «Ничего не поделаешь». Достала пудреницу, кисточку и стала поправлять макияж. Лена смотрела на нее с бессильной яростью. «Почему, собственно, бессильной? Почему всем гадам и гадинам прощать в кино, в жизни?» Руки Лены задрожали сильнее, дрожь перекинулась на голову, ноги, все тело. Посетители кафе опешили и несколько минут наблюдали редкую сцену. Сидели за столом две женщины, мирно беседовали, и вдруг одна хватает чашку с кофе и плещет в лицо другой. Потом в ход идут другие снаряды, стаканы с соком, тарелочки с пирожным. Та, которую атакуют, истошно верещит. Та, которая нападает, кричит в голос. «Сучка! Если ты из породы собак, то не живи с людьми!» Их стали разнимать, когда Лена, захватив край, подняла столешницу вверх и с размаху припечатала Алене точно в лицо. Алена вместе со стулом упала назад, накрытая столом. Мужчина, который заигрывал с Аленой, держал Лену. Больно и профессионально выкрутил ей руки назад, как преступницы. Прибыл любовник Алены, чернявый и лысый. «Что здесь происходит?» Алену уже подняли с пола, в грязных потеках, в кремовых пятнах, с расквашенным носом. Хороша невеста. Лена едва удержалась от радостного вопля. «Полегче!» — попросила она мужчину, заломившего ей руки. «Что здесь происходит?» — повторил любовник. «Здесь срываются маски», — ответила Лена. «В данный момент вы видите истинное лицо своей будущей жены». Спустя много времени свекровь спрашивала Лену. «Доченька, как же ты могла дебош устроить? Ведь ты у нас комара не обидишь, а тут...» «Алене в больнице сломанный нос ремонтируют, тебя в милицию забрали, судом грозят. Борис и Глеб с ног сбились, чтобы тебя вызволить». «Не знаю, мама, какое-то затмение нашло. Точно внутри что-то взорвалось. Так захотелось справедливости, как воздуха. И ни о чем я не жалею. Уехала бы Алена тайно, хвостом махнув. Глеб страдал бы, Борис мучился, и мы с вами, глядя на них, плакали. А что вышло? Некогда им было страдать, надо меня из КПЗ вытаскивать. Ох, и компания там. Кроме того, мальчики не могли побить Алену, а она заслуживала. Всякая сучка заслуживает пинка под хвост. Сучки об этом даже мечтают. Свекровь решила, посидев недолго за решеткой, Лена нахваталась там вульгарных выражений. 2006 год.